Эпилог второй. Прошел уже месяц с тех пор, как я стала повелительницей багровых степей. Времени у меня было все так же мало из-за усиленной программы обучения. Но зато время, проведенное с Раалом, увеличилось в разы. Теперь нам принадлежала совместная ночь, утро, обеденный перерыв и вечер. Иногда он заходил на мои занятия и под удивленными взглядами преподавателей забирал меня с занятия, не обращая внимания на протесты. Так он поступил и сегодня. Учитель рассказывал об истории возникновения джузов. Я увлеченно рисовала гербы кланов в тетради и ждала ужина, когда смогу увидеться с мужем. Мне всегда было катастрофически мало моего возлюбленного. Дэн, Вийон и Раал продолжали поиски Карсентера, теперь зная, что магически он ослаблен. И это занимало все свободные от меня часы супруга. Печать могущества забрали, о чем я ни капли не сожалела. Теперь у меня есть более мощная защита, а именно мой муж. Один из сильнейших демонов подземного царства. Дверь открылась, и вошел Каган Багровых Степей. Преподаватель склонился в поклоне. Я же расплылась в улыбке и подскочила с места. Сейчас меня будут целовать. Осталось только каким-то образом выгнать преподавателя из кабинета. «Тис, не могли бы вы оставить меня с женой наедине?» — обратился Раал к своему подданному. Разумеется, возражения у демона были, но он не посмел их высказать повелителю, поэтому молча покинул нас. Муж же подошел ко мне и вручил красный цветок. Теперь мы передавали эстафету с Розой друг другу. «Я скучал по тебе. Идем к водопаду. Я уже приказал устроить там пикник». Подмигнул Раал и поцеловал меня в губы. «А как же занятие?» «Мне нужна моя жена, а не только повелительница», — тоном обиженного ребенка ответил муж. Я рассмеялась, обняв Раала, и подпрыгнула, обхватив ногами его талию. «Тогда я вся в вашей власти, мой повелитель», — искренне ответила, уверенная, что он никогда не воспользуется в корыстных целях той властью, которую обрел над моим сердцем. Ведь взаимная любовь прекрасна. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру.